пусть приходит. — Хороша справедливость, — вставила Кора. О физической теории он мог сказать. Эта теория так красива, что не может быть неверной. По какой-то причине она все-таки правильна. А иногда раздавалось и такое. Разве это физика? Это какие-то стихи по поводу теоретической физики. Или так, капризным тоном. В принципе, это возможно. Но такой скособоченный мир был бы мне настолько противен, что я и думать об этом не хочу. Присутственные места разделялись по 5 классам в порядке убывания качества. Учреждение, заведение, лавочка, кабак, бардак. Институт физических проблем, где Ландау проработал 1/4 века, относился к высшему разряду. Когда по требованию всемогущего Берии Петр Леонидович Капица был отрешен от должности, Дау все время жаловался друзьям, что работать стало невозможно, придется уходить из института. Это не институт, а бардак. Однажды Дау сказал жене: «Вера окончательно испортила Майку своим воспитанием. Она ей внушила, что любовь — это смертный грех». И вообще лучше без всего этого. Ни к чему хорошему это не приведет. Увы, он оказался прав. У него с моей мамой были бесконечные споры. Мама работала в институте психологии, занималась детской психологией. Одного этого, по мнению Дау, было достаточно для постоянных проблем с собственным ребенком. Один его знакомый, что не год, уходил от жены, но, прожив некоторое время у своей мамы, возвращался к супруге. «Это гусь, каких поискать», — сказал о нем Дау. «Неужели непонятно, что причины, заставляющие бежать его из дома, остаются неизменными?» Каким непреклонным, насмешливым и злым стало лицо Льва Давидовича, когда он слушал похвалы одного из своих учеников в адрес некоего талантливого ленивца. Ответ Дау был краток. Но ведь он же паразит, вроде вши. За всю свою жизнь он не сделал ничего полезного. Конечно, Дау часто бывал резок, слишком резок. Это происходило потому, что он не допускал никаких компромиссов. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Он свирепел, слушая житейские премудрости, оправдывающие сделки, махинации и приспособленчество. Во многих его часто повторяемых высказываниях определенно звучат педагогические нотки. «Человек должен заслужить, чтобы его уважали», — повторял Лев Давидович ученикам. «Не станете же вы с уважением относиться к вору, бездельнику или негодяю? Это только те, кто равнодушно относятся к людям, твердят об уважении ко всем без исключения». Дау любил жизнь, но надо сделать существенную оговорку. Жизнелюб Ландау ничего общего не имеет с тем наслажденцем, который способен предать доверившееся ему сердце, или с пустым фактом. Возвышенно романтическое отношение Дау к любви включало и рыцарское отношение к женщине, и недопустимость случайных связей, которые он называл профанацией святого чувства. Насколько радостно он внимал рассказам о любящих друг друга людях, настолько грустно ему становилось, когда разговор заходил о жене, которая держит слабовольного супруга под башмаком, или о муже-деспоте. «Да...» «Быть женой В. — тяжелая, хотя и высокооплачиваемая работа», — заметил он однажды. Как-то в небольшой очереди к кассиру, выдававшему зарплату, он оказался за молодой женщиной. Она заговорила первая. «Не правда ли странно, если жена работает, а муж дома ведет хозяйство? Хорошо, что я кандидат. Так что денег нам хватает». «Да, обычно на работу ходит муж». «Представляете, сидит дома